Антонина Васильевна Нежданова. Годы жизни 1873-1950. Курсив. Русская певица. Лирико-колораторная сопрано. Народная артистка СССР 1936. Доктор искусствоведения 1944. С 1902 года выступала в Большом театре. Выступала более 30 лет. Среди партий Антонида в «Иване Сусанине Глинке», Марфа в «Царской невесте», Волхова в «Садко Римского-Корсакова», Виолетта в «Травиате Верди», Эльза в «Лоенгрине Вагнера», много концертировала, профессора Московской консерватории с 1943 года. Конец курсива. Крупный музыкальный критик прошлого века Стасов однажды написал: «Почти все значительнейшие русские музыканты родились не в столицах, а внутри России, в провинциальных городах или в поместьях своих отцов, и там провели всю первую молодость». Этими размышлениями Стасов, конечно, хотел подчеркнуть, что подлинная музыкальность рождается вместе с ребенком на вольной природе, в народной стихии, вдалеке от академических школ. Наверное, все так и есть, особенно если принять во внимание, что наша героиня провела детство в деревне Кривая Балка, неподалеку от Одессы. Близость моря, долгое жаркое лето и благодатная земля с обилием даров создавали все условия для озорного, бесшабашного детства. Но строгие родители, школьные учителя, с раз и навсегда установленными принципами жизни не давали юной Антонине целиком отдаться уличным забавам и строго следили за тем, чтобы приоритетными для дочери стали наивные и практичные ценности их поколения, семидесятников, долг, трудолюбие, скромность. Потому-то и характер Неждановой отличался двойственностью. С одной стороны, Антонина Васильевна в жизни казалась легким, веселым человеком, не зацикливающимся на мелочах. С другой, она была до педантичности дисциплинирована. Даже став примой, она не позволяла себе ни малейшей поблажки. В проявлении чувств была сдержана, за что ее часто укоряли, указывая на актерскую холодность. Однако именно родительское воспитание, а не прославленное народное пение, во многом помогло провинциальной девочке с красивым, но не сильным голосом добиться высот вокального искусства. Правда, поначалу отец противился тому, чтобы Тоня чрезмерно увлекалась музыкой, ибо верный настроением того времени он по-базаровски прямолинейно считал, что искусство слишком эфемерно для реальной жизни, а артистическая деятельность не является трудовой. Дочери полагалось учиться, штудировать естественные науки, математику и, уж на худой конец, языки и историю. Ну а способности к пению можно реализовать и по примеру собственных родителей. Отец Неждановой, Василий Павлович, играл полюбительски на скрипке, а мать Мария Николаевна отлично пела в свободное от работы время. Однако в силе характера уже маленькой Неждановой не откажешь. Поступив в Одесскую гимназию и освободившись от непосредственного контроля родителей, 12-летняя Тоня около года посещает музыкальное училище по классу фортепиано, а затем берет уроки пения у сестры знаменитых братьев Рубинштейн Софьи Григорьевны. Надо сказать, что упорство и целеустремленность Неждановой сделали ее человеком высокообразованным, эрудированным, интересным в общении. К окончанию гимназии обаятельная девушка обретает интересных, интеллигентных и по-своему влиятельных друзей. Ее как родную принимают в семье крупного чиновника Министерства народного просвещения Фармаковского. По-видимому, сказалось сильное увлечение Антонины сына Фармаковского Бориса. С искренним теплом относится к Неждановой и доктор Бурда, который окажет ей позже решающую финансовую помощь. Заканчивая гимназию, девушка оказалась на распутье. В ней боролись родительские наставления и собственные пристрастия. Нежданова ловила себя на мысли, что ее влекут и точные науки. Антонина даже посещала лекции на медицинском факультете Одесского университета. И музыка. 16 лет исполнилось Неждановой, когда умер отец. Теперь выбор сделали обстоятельства. Нужно было помочь семье. И в память об отце Антонина становится преподавателем в городском женском училище. 8 лет она тащит постылую учительскую лямку. А душа просит сцены, рампы, чарующих звуков романсов. Ни одной оперной премьеры не пропускает Нежданова в Одесском театре. и чем больше она слушает местных знаменитостей или заезжих гастролеров, тем сильнее растет ее желание петь самой, тем более что ее нет-нет, да и приглашает выступить в любительских концертах. Восхищение друзей ее способностями подстегивают честолюбивые мечты. Когда младшая сестра и брат подросли, Нежданова решила, что самое время подумать и о себе. В октябре 1899 года Антонина отправилась в Петербург с желанием поступить в консерваторию. Но столица с ее прославленными педагогами в гостеприимстве Неждановой отказала. Прослушав девушку, экзаменаторы объявили ей, что ее голос для карьеры оперной певицы недостаточен. Но Антонина не привыкла отступать. Тут и понадобилась материальная помощь доктора Бурды, который обещал перевести деньги в оплату за учебу в Московскую консерваторию. Нежданова очень волновалась на прослушивании. Она пела точно, но с трудом взяла верхнюю ноту в колыбельной Чайковского. Причина была простой и ясной. Диапазон ее голоса был развит недостаточно. Однако эта ошибка не помешала выдающемуся педагогу, итальянцу Умберто Мазетти, разглядеть в абитуриентке будущую большую певицу. Нежданову приняли в избранный класс. Неизвестно, как бы сложилась творческая судьба певицы, не окажись у истоков ее пути такого великолепного мастера, каковым был Мазетти. Можно с уверенностью сказать, что он подарил Неждановой ее голос. Мазетти проявил себя как тонкий и умный педагог. Первые 4 месяца он вообще не занимался с новой подопечной, и лишь присмотревшись к Неждановой, оценив ее необычный яркий голос, начал вокальные упражнения. Диапазон певицы, по ее собственному утверждению, не превышал 1,5 октав. Но Мазетти сразу отказался от искусственного вытягивания верхних звуков и долгое время позволял Неждановой петь только те произведения, которые были построены на среднем регистре голоса. Мазетти как бы предоставил возможность постепенно проявиться самой природе, осторожно, без напряжения, подталкивая голос к верхним регистрам. Таким образом, именно итальянский педагог заложил основу уникального мастерства певицы, в исполнении которой поражала прежде всего раскованность и легкость в партиях любой сложности. Однажды в Киеве к Неждановой, уже признанной певице, после окончания спектакля «Лакме», подошел антрепренер и спросил, не пела ли она арию с колокольчиками, выпустив наиболее трудные места. Заметив недоумение Неждановой, антрепренер пояснил, что выступавшая в партии «Лакме» незадолго до Неждановой певица невероятно мучилась, когда пела эту сложную арию. Он решил, что Антонина Васильевна спела упрощенный вариант, поскольку ее пение было очень легким. Антрепренер не знал, что легкость исполнения – первый и самый главный принцип, который она переняла у Мазетти. Он же, Мазетти, научил Неждановой трепетному, заботливому отношению к собственному голосу петь не больше 2-3 часов в сутки, 20 минут упражнений, потом обязательный 20-минутный отдых. Нежданова берегла свой голос пуще всего на свете, часто по этой причине отказываясь от выступлений некоторых партий, гастролей. Она относилась к голосу свято, словно осознавала, что дан он ей не за какие-то особые заслуги, а просто так, случайно, и она не вправе распоряжаться им, как транжира. Зато до конца дней Антонина Васильевна сохранила нежный звонкий колокольчик своего природного инструмента, и никто никогда не слышал старческого, плавающего дребезжания в ее пении. А свой последний концерт Нежданова дала на радио 4 августа 1943 года. Напряженные занятия с Мазетти, они не прекращались даже в каникулы и выходные, дали свои положительные результаты. В экзаменационных листах против фамилии Неждановой на протяжении всех лет ученичества стояла оценка 5 с плюсом. Показатель исключительных успехов и особого места, которой занималась среди других учащихся Московской консерватории молодая певица. 26 февраля 1902 года в Большом театре проходила проба голосов. Как утверждали газеты, свежестью и приятностью голоса произвела наиболее приятное впечатление А.В. Нежданова, спевшая партию Лючии. Однако в тот раз наша героиня в театр не попала. Принимая во внимание особые таланты дебютантки, ей предложили место в Мариинском театре, однако Нежданова отказалась. Во-первых, певица навсегда отдала свое сердце Москве, городу, который в нее поверил. Во-вторых, она не хотела отказываться от уроков Мазетти. И надо заметить, что, несмотря на успехи в карьере, Нежданова никогда не изменила своему первому педагогу и до самой его смерти в 1919 году продолжала заниматься с ним вокалом. Стать артисткой Большого певице помог его величество случай. Неизвестно, как сложилась бы судьба Неждановой, если бы однажды не заболели все три исполнительницы партии Антониды в опере «Иван Сусанин». Дирекция императорских театров вспомнила о молодой певице и попросила ее выручить спектакль. Сразу отметим, что Нежданова вошла в историю русской оперы как лучшая исполнительница труднейшей партии Антониды. День 1 мая 1902 года ознаменован началом творческого пути замечательной русской певицы Антонины Васильевны Неждановой. Уже в первом сезоне она выступила в 8 операх. Но не все предлагаемые ей партии были в пределах ее лирика колоратурного сопрано. Природа голоса, нежнейший тембр, его не сразу были учтены руководителями театра. И какая же дебютантке нужна твердость характера, уверенность в себе и в своих возможностях, чтобы отказаться от неподходивших ее голосу партий драматического характера, например, Венера в «Тангейзере» Вагнера. Однако вскоре по распоряжению дирекции Большого театра Неждановой был передан весь репертуар тогдашней примадонны Эмилии Кристман. И посыпались блестящие рецензии, цветы от поклонников, признание критики, успех. Тесное творческое общение связывало Нежданову с такими корифеями русской оперной сцены, как Собинов, Шаляпин, Рахманинов, Танеев. Рахманинов, будучи дирижером Московского Большого театра, с 1904 по 1906 год с особой тщательностью корректировал исполнение певцов, борясь с оставшими привычными нарушениями ритма, интонаций смысловых и акустических. На вопрос Неждановой, почему же Рахманинов не поправляет ее, он ответил: «Пойте так же прекрасно, как вы это делали до сих пор». На одном из концертов композитор сидел в публике и слушал в исполнении Антонины Васильевны арии Франчески из собственной оперы «Франческо да Римани». Как же должно было взволновать Рахманинова пение Неждановой, если при его сдержанности, даже высокомерии, композитор вышел на эстраду и стал экспромтом аккомпанировать певице. Однако самые теплые чувства Нежданова питало к Леониду Витальевичу Собинову, который являлся практически постоянным партнером певицы на оперной сцене. Собинов трогательно называл Антонину Васильевну в письмах «Нежданчик». Это он, ведя переговоры о гастролях, рекомендовал дирекции Миланского театра Нежданову для партии Амины в «Сомнамбуле Беллини». Он утверждал, что Нежданова – единственная в Европе певица, способная спеть эту партию. Интересной особенностью нашей героини было то, что она редко гастролировала, отказывала в ангажементах лучшим мировым театрам. В наше время трудно представить перспективную артистку, у которой не закружилась бы голова от оглушительного успеха, выпавшего на долю Неждановой. И совсем уж невозможно объяснить, почему Нежданова с таким упорством отвергала предложение Ла Скала, оперного театра в Монте-Карло и Нью-Йорке. В 1907 году Дягилев, устраивавший в Париже русские сезоны, предложил Неждановой петь шамаханскую царицу в опере Римского-Корсакова при условии, что хореографически иллюстрировать известные произведения станет знаменитой балерина Корсавина. С возмущением певица отвергла кощунственное, по ее мнению, внедрение в знаменитую оперу. Римская-Корсакова, жена композитора, благодарила Нежданову за то, что она оберегла честь русского искусства. Только дважды Антонина Васильевна согласилась на заграничные гастроли. В Париж в 1912 году, где партнерами певицы были Энрико Карузо и Тита Руффо. И в 1922 году в Западную Европу, измучившись от постоянных лишений, после революционной России. Но остаться за границей, жить там она так и не смогла. Она была так консервативна, так привязана к месту, к своей родине, что пожертвовала всемирной славой ради покоя и приверженности ко всему русскому, дорогому и такому понятному.